Глава 21. Весна в долине раскачивалась долго. Пахари и садоводы напряженно ожидали таяния снегов, но первые проталины вновь покрывались толстым слоем снега. Рыбаки ворчали, что половодье снесет все хлипкие плотинки, которые успели понаставить на ручьях мельники. Вожак ожидал войны и потому совсем не торопил весну. Непролазная грязь, водоразлив и опасности лавин защищали долину от нападений. А напряженность росла. В городках, где прежде единороги спокойно ходили в человеческом обличье, латошники вдруг стали продавать амулеты от звероконей хищных. На дверях дешевых магических лавок появились объявления. Защита от диких зверей, волков, рысей, единорогов. Разведчики сначала хихикали, принося сорванные листы вожаку. А потом, осознав масштабы проблемы, принялись надевать амулеты, искажающие ауру, чтобы действительно не стать добычей беспринципных магов. Степняки, задружившиеся с жителями долины, пока держались. Но и от них поступали тревожные сигналы. По дальним стойбищам шаманы начали баламутить народ, советуя идти войной на долину, чтобы вернуть своих дочерей и забрать выкупы за многие годы вперед. Отличительной особенностью баламутов стали новенькие городские вещи, замеченные в их нищих юртах зоркими соплеменниками. Исель, стиснув зубы, продолжал мотаться от поста к посту, проверяя боеготовность. В начале лета Амилон предстояло родить, и это особенно беспокоило лорда. Он даже отказался от своей миссии по сбору девушек. Вожак все понял и отправил вместо него другого лорда. Но внезапно Исель пожелала видеть матушку Мельдина. Старая жрица сидела возле храма на удобной скамеечке и явно грелась на солнышке. Исиэль подошел ближе, не решаясь нарушить ее уединение. Но она, не открывая невидящих глаз, сказала: «Пришел мальчик. Хорошо. Тебе в деревню надо. Откуда ты маленькую Сату привозил?» «Зачем, матушка?» — опешил единорог. «Тебя там брат ждет и невеста». Старушка открыла ясные голубые глаза и посмотрела мужчине точно в лицо. «И поторопись, а то всю жизнь жалеть будешь!» Потом махнула сухонькой ладонью. «Ступай, ступай!» «И так много сказала!» Задаченный лорд ушел, оборачиваясь и порываясь вернуться. В таком рассеянном состоянии он пришел к вожаку, слушал его рассуждения и приказы, а потом вдруг прямо посреди фразы сказал: «Мне пора». «Что?» Верховный лорд сбился с мысли и уставился на советника с непониманием. «Матушка Мельдина велела навестить одно памятное мне местечко. Чтобы туда успеть к сроку, мне надо собираться». «Но ты же понимаешь, Ис!» Вожак нахмурил тяжелые брови. «Нападение может случиться в любую минуту». «Понимаю», — лорд всмотрелся в глаза вожака. «Но у вас есть Блэк Райн. Я прочел книгу». Брови лорда Станаэля поднялись и снова опустились. «Хорошо, поезжай». Исиэль быстро вышел из комнаты. Прочитанное в летописи не давало ему покоя. Неужели вожак настолько был уверен в пророчестве? В книге говорилось о том, что черный единорог — вестник войны. Но не просто вестник. Он — последняя защита долины. Тяжелый и путанный старинный слог придавал этому событию много разных значений, но картинка трактовала все очень четко. Будет война, и Блэк Райн отправится на стену. А дальше возможны два исхода. И при мысли о втором Исиэль стискивал кулаки. Только бы Амилон благополучно родила. Под эти невеселые думы он собрал небольшой мешок с самым необходимым в дороге. Потом увидел леди Вайолет и, коротко поклонившись, попросил приготовить комнату. «Для вашей невесты, лорд, комната давно готова», — сухо процедила экономка, решив, что единорог сомневается в ее способностях уследить за хозяйством. «Для моей невесты?» — удивился Ис. Леди Фианта распорядилась приготовить покои, едва получила весточку от Крины. В ее умении видеть истинные пары никто не сомневается уже много лет. «Вот как!» — мужчина поморщился. Выходит, верховная леди тоже морочила ему голову, пугая Амелон. Или девушка въехала в долину через другие ворота? «Нет, мне нужна комната для брата». «Для брата?» Теперь экономка удивилась. Все знали, что ближайшим родичем лорда Иссиэля был вожак. Но отец лорда давно погиб, и родных братьев у него не было. «Матушка Мельдина сказала, что меня ждет брат. Не знаю, кто это и что это, но пусть будет свободная комната где-нибудь рядом с моими покоями». «Хорошо, милорд, я предупрежу горничных, комнату приготовят», — смягчилась женщина. Она очень почитала жрицу за спасение жизни мужа. Лорд коротко поклонился экономке и поспешил к воротам, размышляя о том, что замок вожака хранит много тайн, и некоторые из них касаются самого Иссиэля. Дорога от ворот заняла у него гораздо меньше времени, чем обычно. Единорог спешил, опасаясь оставлять долину надолго. Карит встретил его удивленной усмешкой. «Все же сам за девицами собрался. Не утерпел». Ис только криво улыбнулся в ответ и, сменив ипостась нетерпеливо, топнул копытом. Привратник не спеша открыл ворота, а когда стих грохот копыт, закрыл их и глянул на притихшую в дверях сторожки жену. «Что, моя красавица, волнуешься?» «Волнуюсь», — подтвердила Крина. «Ему ж та девочка с ужиной была, а он отпустил. А ну сейчас какая красотка на шею кинется и захомутает». «Эх, волнительная ты моя! Да не такой Иссиэль мужик, чтоб на глазки да губки кидаться. Ему душу подавай. Разум, сердце доброе. Скажешь, не так?» «Так», — вздохнула привратница. «Да поможет ему светлое».